Здешний представитель выдр, путешествуя по реке между морем и холмами, застрял на некоторое время близ мельничного пруда с одной целью найти чудовище, убить его и съесть. И как раз в ту ночь ему чуть-чуть не удалось исполнить свою мечту. Обыскивая в глубине самый темный угол в густейших зарослях водорослей, выдра вдруг увидела под собой какое-то неподвижное длинное полосатое тело с узкой зубастой пастью и холодными жестокими глазами. Оно было еще длиннее самой выдры, а в выдре было 30 дюймов от носа до кончика хвоста, выполняющего роль руля. Выдра дернулась этим рулем, перевернулась и ринулась вниз, демонстрируя замечательный образчик подводной акробатики и сильно загребая всеми четырьмя перепончатыми лапами. Однако, несмотря на все проворство выдры, длинная полосатая штука действовала еще проворней и исчезла, оставив позади себя смерч из сгнивших листьев, облако взбаламученной воды с цепочкой пузырьков газа и рассерженную выдру. «Айзек!» — в бешенстве закричала выдра, выдираясь из зарослей около дубовых шлюзных ворот, вся в скользкой тине. «Айзек!» Несколько дней выдра провела у пруда, пробавляясь легкой добычей, рыбешкой помельче. Но больше ни разу чудовищная щука не попалась ему на глаза. Поэтому на другой день, после состязания между Шпунтиком и Фелисити, выдра решила двинуться вниз по ручью. Выдре очень захотелось совершить путешествие к морю и полакомиться камбалой и крабами вместо надоевшей пресной рыбы из ручья. Еще не рассвело, когда выдра соскользнула в воду и поплыла мимо фермы, мимо вчерашней финишной линии, под ольховой веткой, на которой спала Фелисити, а затем достигла участка, который вел в заводь под крутым берегом. Выдра то плыла на поверхности, то лишь цепочка пузырьков указывала направление, в котором она передвигалась, но внезапно зверь увидел нечто такое, отчего он не только высунул свою круглую кошачью голову из воды, но и вылез на сушу, встал в траве на задние лапы и стал с интересом смотреть, принюхиваясь и крутя головой из стороны в сторону, как будто не веря своим глазам. Посреди заводи, быстро плывя от берега к берегу, отталкиваясь каждый раз ногами, как заправский пловец, плавала свинка. На вид не очень большая, не длиннее самой выдры, если не брать в расчет хвост, но, безусловно, настоящая, белая, с черными пятнами, свинья. И она, безусловно, плавала. Надо сказать, что выдры обладают потрясающим, хотя и несколько своеобразным чувством юмора. И обожают шутить, особенно шутить зло. Одна из любимейших шуток этой выдры состояла в том, чтобы неожиданно кого-нибудь как следует напугать. Как всем известно, лучший способ напугать – это неожиданно выскочить неизвестно откуда, когда тебя меньше всего ожидают. Еще лучше сделать это с несусветным шумом. Физиономия выдры расплылась в широкой улыбке. Она припала к земле и скользнула в воду, сразу уйдя на глубину. Шпунтик как раз беспечно плавал посредине заводи, наслаждаясь мирной тишиной раннего утра, когда вдруг рядом с ним из воды показалась ухмыляющаяся усатая морда, широко разинутой пастью, отчего обнажилась батарея острых белых зубов, и громко прокричала прямо Шпунтику в ухо: «Айзек!» Шпунтик испытал 3 разных чувств одновременно. Панику из-за внезапного шума, испуг при виде острых зубов и гнев. Гнев пересилил, поэтому он ударил лапами по воде и, задыхаясь, заявил визгливым голосом: «Уж не знаю, кто ты такой, но это моя заводь. И вообще, невоспитанно так пугать. Я скажу мамочке и Фелисити, они тебя прогонят. И вообще, от тебя рыба несет». Надо сказать, что выдры издают самые разнообразные звуки. От громких, когда злятся или хотят напугать, легкого бормотания и до приятного мелодичного свиста, когда играют или зовут друг друга издалека. Но когда им что-то кажется по-настоящему смешным, они смеются совершенно беззвучно. Именно это, к изумлению Шпунтика, проделывало сейчас неизвестное усатое существо, широко разинув пасть, отчего его физиономия словно раскололась надвое. Оно раскачивалось в воде из стороны в сторону, прижав к груди перепончатые лапы. Оно смеялось так неуемно и раскачивалась так сильно, что под конец ухнулась головой в глубину и наглоталась как следует воды. Фыркая и отплевываясь, существо всплыло на поверхность и, поуспокоившись, наконец, заговорило. «Прости, старик!» — произнесло оно, захлебываясь и по-прежнему ухмыляясь. «Прости, что напугал тебя!» Шпунтик за это время успел прийти в себя.